верующим никогда не был, но пал однажды в полном одиночестве на колени и с крайней тоской, с последней надеждой, с общей сокрушенностью, с ужасом перед совершенным мною, со страстью искупления вины, любым наказанием взмолился. «Помоги, Господи, прости, Господи, прости, помоги, помоги или сотри меня с земного порога». На работу не выхожу, жду, привожу в порядок настроение и мысли, пытаясь обострить в домашних условиях кустарным, так сказать, способом работу обоняния, пытаясь поистине детской наивностью и упрямством воскресить бездыханную способность, к чему только не прибегал. Передачу «Ленинский университет миллионов» от начала до конца прослушивал. За газетами стоял в очереди, накупал их от водного транспорта до правды и вычитывал с первой до последней строки. Одолел программу КПСС. Посетил красный уголок ЖЭКа, где меня однажды на собрании жильцов адски мутило от коммунального смрада, разъевшего в конец личные достоинства каждого. Много еще чего делал, прежде невыносимого, от которого спасался как мог, бежал, куда глаза глядят, и отвлекался, чем попало. Никакого эффекта. Смысл непотребного воспринимаю, но полностью или частично равнодушествую. Поддаюсь, например, газетной логике, внушающей, что трагедия Афганистана непременно пойдет ему на социальную пользу и прочие благоденственные перспективы. Если мы поможем прогрессивным силам народа обезглавить гидру бандитизма, это же ад, думаю, это же и есть ад. Натуральный, тихий, советский наш ад, где всех нас давно уже приучили не только прижиться, но и перейти на активное самообслуживание по части поддержки адского огонька, синего пламечка под самыми нами, ввиду переброса огромного количества бесовского персонала на шпионскую и партийную работу в странах Азии, Африки и Европы. До операции, бывало, волю всю свою собираю в кулак перед выходом на улицу. Захватываю с собой корку лимончика в автобус или троллейбус, чтобы занюхать в критический момент истекающую от толпы многообразную вонь. Уши, разумеется, затыкаю, отшибая от себя словесную приправу к толпе и ее поведению, всегда приводившую меня в недоумение и ужас. Особенно остерегался очередей. Предпочитал переплатить за мясо и овощишки на безбожно дорогом рынке, но не помещать себя в людскую ливерную колбасу в качестве добавка, изнемогающего от приобщения к тухлой общей массе. А что говорить о почти равнодушном приятии всего безобразного после самоизуродования, когда к прекрасному, благостно волновавшему меня прежде и хоть как-то примерявшему нюх, ум и душу совершенным ужасом советского существования, ибо не превышал он как бы то ни было даже малоприметных чудес творения. Я стал относиться не с былою тихою радостью и благодарным восторгом, но с усталостью и тоской. Что говорить? Зашел один раз тоскою по утраченному в гнусноватую забегаловку, куда даже дружинникам заходить неохота. Такой беспросветно унылый идет там залив жизни в рамках нарушения общественного порядка. Зашел, постоял в очереди к автомату среди людей, сжимающих в кулак монетки и жетончики. Так детки сжимают в кулачках жалкие праздничные леденцы и прянички. Постоял и содрогнулся от некоего опустошающего душу чувства никчемности автоматического прогресса. Что удовлетворяет расчетливый, примилый сам по себе механизм